Глава 76. Первое столкновение произошло на воде, но некие нхренские солдаты заняли позиции вдоль причала, приготовившись дать отпор налетчикам, которым удастся прорваться через линию кораблей. Нарукайский флот был безрассуден, и некоторые корабли могли добраться до города и посеять хаос. Почти все сестры света поднялись на борт кораблей, а Ники осталась на берегу с Элдин, Родой, Мэп и Арабеллой. Из оружия у колдуни были два кинжала и ее дар. Еще у нее была маленькая костяная шкатулка, которую передал Ричард, но Ники еще не разгадала ее предназначение. Ричард полагался на какую-то особенность в прошлом Ники, ее знаниях и даре. Впрочем, у нее было полно других способов вести войну. Линдон отправил в холмы за Танимуры разведчиков высматривать армию генерала Утроса. Они еще не вернулись с докладом, а нарукайцы уже атаковали. Солдаты встали в строй, приготовившись защищать город. Генерал Циммер сидел на боевом коне перед прибрежными складами, наблюдая за грандиозным морским сражением. Его жеребец фыркал и переминался с ноги на ногу, чувствуя близкую битву. Все пирсы длинной пристани опустели, каждый корабль отправился сражаться с нарукайцами. Солдаты маршировали стройными рядами, держась за рукояти мечей. Им не терпелось зарубить тех, кто сумеет выбраться на берег. Змеиные корабли врезались в Танимурскую блокаду. Одаренные бойцы создали огромные волны, чтобы сорвать наступление нарукайцев. И до Ники доносился грохот столкновения нарукайских судов. Собрались грозовые тучи, когда волшебники обрушили на врага шторм. Идущий впереди корабль короля Скорбь врезался в преследователя, причинив страшный ущерб. Ники смотрела, как два нарукайских корабля зажали с обеих сторон судно капитана Милса. Налетчики бросили абордажные крюки, собираясь перебраться на палубу. Многие змеиные корабли врезались друг в друга, были сокрушены волнами или откинуты назад. Но какая-то часть прорвалась через блокаду прямиком к городу. Десятки вражеских кораблей уже затонули, но флот продолжал прибывать. Ники злилась. Ей хотелось быть в первых рядах и обрушивать дар на нарукайцев. Ей не нравилось быть в безопасности, пока другие умирают, но она не могла оставить Танимуру в уязвимой позиции. «Скоро настанет наша очередь», пробормотала она. Поджидая на суше, солдаты приветствовали врага гневными оскорблениями. «Нарукайцы безумны», — генерал Циммер покачал головой, не веря глазам. «Гляньте на них, они не ценят собственной жизни. Жертвуют пятерыми, а то и десятерыми на одного прорвавшегося». Нарукайцы продвигались, несмотря на штормовый ветер и бурные волны. 30 кораблей-налетчиков все же прорвались через блокаду и направились прямо к докам. Ники повернулась к сестрам. «Натан и остальные сделают с воды все, что в их силах. Нам нужно устранить остальных. Я рада снова сражаться вместе с тобой, сестра Ники. Хорошо, что ты вернулась к сестрам света», — сказала Элдин. Взгляд Ники стал жестким. «Я не вернулась. Я не сестра тьмы. И я не член вашего ордена. Я служу лорду Ралу и себе». Она бросила выразительный взгляд на собравшихся женщин. «Но в каком-то смысле мы действительно сестры. У нас общий враг». Когда группа змеиных кораблей устремилась к докам, Циммер разослал вдоль побережья вооруженные отряды. Солдатские сапоги загрохотали по доскам. Жаждущие мести переселенцы из бухты Ренда и Эфрена усилили дхарянскую армию. Но основной удар на себя примут солдаты. Циммер пришпорил коня, и солдаты с криком бросились в атаку. Несколько кораблей-налетчиков направились к плоскому острову Халсбанд и новым мостам, соединявшим его с городом. Сестра Рода посмотрела на то место, где когда-то возвышался дворец пророков, и хищно улыбнулась. «Может, остров Халсбанд снова покроется зеленью, если пролить достаточно нарукайской крови». Ники тоже улыбнулась. «Мне нравится ход твоих мыслей, но в первую очередь нужно разобраться с ближайшими кораблями». Три побитых судна направились к свободному участку берега в дальнем конце главной пристани. У одного корпус был обуглен от удара молний. темных парусах зияли дыры, но при помощи немногих уцелевших весел корабль шел вперед, пьяно вихляя, пока не оказался на галечном берегу. Уродливые налетчики высыпали с палуб на землю. Два других змеиных корабля врезались в пустые доки, заскрежетав о сваи. Мускулистые работорговцы перемахнули через борт и рванули к городу с оружием наперевес, собираясь устроить кровавую бойню. Ники и дхарианские солдаты их остановят. Сестры света вызвали ледяной дождь и колючий град, но нарукайцы, пригнувшись, бросились вперед с топорами, шипованными булавами и кистенями. Открыв обезображенные рты, они завыли. «Что за монстры?» – ужаснулся невидавший их прежде дхарианский солдат. «Они истекают кровью, как люди, и умирают, как люди», – сказала Ники. Подкрепляя свои слова, она создала на ладони огонь волшебника, и тон криков, бежавших к ней налетчиков, изменился. Пылающий шар врезался в грудь ближнего мужчины и вылетел из спины. Неукротимое пламя зажарило еще трех нарукайцев позади первого. Колдунья призвала вторую сферу и бросила по более высокой траектории, чтобы огонь упал подальше. Многие с криками умирали, но нарукайцы ни на миг не прервали наступление. Даже когда товарищи падали, налетчики перепрыгивали через обугленные тела и продолжали бежать. «Щиты!» – вскрикнул Циммер, и солдаты выставили щиты кромка к кромке, сформировав стену. Они медленно двинулись вперед, выставив мечи навстречу врагу. Раздался оглушительный лязг оружия по выделанной коже, дереву и металлу. Ники запустила навесом еще один огненный шар, и он взорвался на ближнем корабле, воспламенив палубу и мачту, а также убив несколько нарукайцев, сходивших на берег последними. Дисциплинированные дхарианские солдаты держали строй, но нарукайцы были в безумной ярости. Обозленные беженцы сломали строй и бросились в бой, нападая на диких налетчиков, которые разрушили их дома и убили родных. Глава поселения Таддеус размахивал лодочным крюком, проламывая черепа и вонзая оружие в безобразные лица. Выжившие из бухты Ренда последовали его примеру с такой яростью, что смогли остановить атаку нарукайцев. Солдаты Циммера перестроились и двинулись вперед. С крыш прибрежных складов тхарианские лучники обрушивали на налетчиков залп за залпом. Вскоре улицы были завалены телами нарукайцев, а по сточным каналам потекла кровь. Но налетчики продолжали пребывать. Еще 10 змеиных кораблей врезались в пустые пирсы, исторгнув из себя 1000 вопящих воинов. Не думая о себе, налетчики ударили в строй тхарианских защитников, прорвались через стену щитов, побежали к складам и подожгли их. Пламя охватило деревянные стены, тюки ткани и мешки с зерном. Поднялся густой дым. Лучникам пришлось прыгать с крыш, спасая свои жизни. Двумя молниями Ники превратила нескольких нападавших в красный туман и почерневшее мясо. Каждый нарукаец, выбегавший на берег, словно ждал смерти и хотел причинить как можно больше разрушений перед гибелью. Воин, с лицом похожим на уродливую картофелину, пробился к генералу Циммеру, который схлестнулся в смертельном поединке с другим налетчиком. Увидев, что ему нужна помощь, Ники простерла дар. Нашла сердце безобразного нарукайца и взорвала его. Тот упал как подкошенный. Четверо товарищей уставились на него, не понимая, что произошло. Ники снова прибегла к дару и остановила сердце четверки. В гавани продолжалось морское сражение. Минимум 40 змеиных кораблей уже были разбиты или потоплены. Пока Ники создавала новый шар огня волшебника, нарукайка замахнулась на нее шипованной дубиной, метя в голову. Колдунья пригнулась и вонзила кинжал в сердце женщины. Нарукайка с ножом в груди продолжала давить всем весом на Ники. Из-за того, что ее отвлекли, огонь волшебника в ее руке замерцал. Но колдунья швырнула его остатки в лицо женщины, и голову той охватило пламя. Ники столкнула с себя нарукайку и повернулась к следующей цели. В самый разгар битвы послышались новые звуки. Ники услышала громкие крики с окраин города, бой барабанов и тревожные вопли. Разведчики галопом мчались с холмов в панике, крича. Расстояние шум битвы приглушили голоса, но Ники все поняла. Ее внутренности сковал холод, когда она увидела длинную вереницу солдат, быстро марширующих за разведчиками. Она уже видела эти доспехи и знамена с символом императора, который умер 15 столетий назад. Почти 100 000 солдат генерала Утроса устремились через холмы к Танимуре.